Глава 7. Особое задание. Я продолжал сотрудничать в «Правде», по той причине, что это давало мне выход на партийные структуры, которые вообще-то были для чужих закрыты, тем более работать под началом Сталина. И вот, когда я в очередной раз был в редакции главной большевистской газеты, на пороге своего кабинета появился Виссарионович. «Сергей, можно вас попросить зайти ко мне?» Я зашел внутрь и присел. Судя по всему, разговор предстоял очень серьезный. Сталин закурил папиросу и начал. «У нас есть к вам одно очень серьезное дело. Оно касается не только нашей партии. Оно касается всех. Для начала прочтите». Я прочел статью в какой-то газете. Фамилия автора мне ничего не говорила, но в это время чуть ли не все писали под псевдонимами. В статье развивались идеи, которые с начала войны выдвигал Кропоткин, а еще раньше Михаил Бакунин. Суть была в том, что есть народы, склонные к свободе и прогрессу, а есть те, у которых в крови страсть к диктатуре. К первым автор причислял русских, французов, англичан и американцев, ко вторым – немцев, австрийцев, венгров и турок. Тема была понятна. Не хватало только сентенции, что первые народы сплошь носители высокой культуры и духовности, а вторые – варвары. Хотя это было более характерно для кадетских писателей. Здесь же наезд шел слева. Получалось так, что сторонники мира на самом-то деле реакционеры. Они загоняют Россию в противоестественный союз, после которого ни о каком прогрессе и свободе речь уже не пойдет. Россия станет придатком Германии и будет плясать под ее дудку. А после неизбежного поражения последней вместе с немцами окажутся на задворках цивилизации. «Интересная статья. И написано неплохо», — сказал я. «Тут интереснее всего, кто автор. Это Борис Савенков». «Ничего себе!» — Виссарионович пояснил. «Савенков зашевелился и начал играть в какие-то собственные игры. А он явно работает на Антанту, только не очень понятно, на англичан или на французов. В партии эсеров положение Савенкова шаткое, вроде бы его собирались исключать. Но он может увести с собой некоторое количество людей. Он мастер саморекламы. Подавляющее количество членов ПСР вступили туда недавно. А биографии его знают из записок террориста, так что для них Савенков – герой». Я чуть не брякнул. Да пристрелить нахрен этого ублюдка. Но прикусил язык. Большевики в таких советах не нуждались. Если бы хотели пристрелить, так обошлись бы и без моего совета. Меж тем Сталин продолжал. «Хорошо бы сделать так, чтобы его репутация оказалась бы сильно подмоченной. А вы это умеете». Я задумался. Просто обличить его как воина-певца на иностранные деньги – это слабо. Тем более козырь про немецкие миллионы большевиков, хоть в этом мире и не появлялся, но вполне мог быть использован в ответ. Тут надо действовать тоньше. А если попробовать обвинить его в сотрудничестве с охранкой? Эту структуру в России не любили все, в том числе и те, чьи интересы она вроде бы защищала. И уж совсем терпеть не могли ее секретных сотрудников. И надо сказать, для такого отношения были все основания. Уже дело Азефа продемонстрировало, что охранка играла в какие-то собственные игры. И кто стоял за убийствами Плеве и великого князя Сергея Михайловича, было непонятно. Но окончательно всех добило убийство Столыпина. Никто не сомневался, что Багрова направляли люди из охранки. Я, кстати, тоже не сомневался. Эти мысли я изложил Сталину и добавил. После разоблачения Азефа ведь много было высказываний насчет того, что Савенков тоже провокатор. Сталин кивнул. Это верно. Когда я был в ссылке в Сольвычегорске, там имелся один эсер, который был свято в этом убежден. Даже несколько раз дрался со своими товарищами из-за этого. Да и не он один из эсеров так считал. Виссарионович не стал спрашивать меня о такой мелочи, как «есть ли у меня доказательства». Он поинтересовался чисто техническим вопросом. «Как вы думаете это делать? Как в случае с Керенским?» «Нет, повторяться не наш метод. Мы сделаем по-другому. Издадим брошюрку, можно на ней поставить иностранные выходные данные, например, американские. У нас ведь вышедшие за границей издания уважают больше. Обеспечим, чтобы эта брошюрка попала кому надо. А дальше все могут со спокойной совестью на нее ссылаться. И мы тоже. Причем и окраина, и правда могут начать защищать Савенкова. Вы ведь понимаете, защищать можно так, что выйдет похуже, чем самое оголтелое обвинение». Сталин усмехнулся. «Ну да, ну да. Как адвокат в «Братьях Карамазовых». «Примерно». «Ну что ж, попробуйте. Если надо будет кому-то заплатить, вы не стесняйтесь». Вот чем мне нравятся евреи, тем, что через них можно выйти на очень разных нуждах людей. Особенно, если эти люди являются представителями той самой национальности. Так что Миша, с энтузиазмом воспринявший новое задание, потратил всего 4 дня, чтобы найти ценного свидетеля. Им оказалась некая Анна Семеновна Дворкина. Дама лет 40, со следами былой красоты. Впрочем, может, ей было и меньше лет, но каторга никого не красит. А Анна Семеновна не припухала в ссылке, как большевики, а реально мотала срок в Нерчинске. Вот и рассказала она много интересного. Как известно, Савенков был типом очень обаятельным и менял любовниц как перчатки. Дело, в общем, не самое редкое. Тут, как в анекдоте, можно только завидовать. Но имелась у Бориса Викторовича одна милая особенность. После расставания все женщины испытывали к нему искреннюю и ничем не замутненную ненависть. Впрочем, чего с него взять, с Ницшеанца хренова? Наша собеседница была как раз из таких. Савенков склеил ее в 1904 году, причем девушка была не членом партии. Так, тусовалась в кругах передовой молодежи. От большой любви кинулась в активную борьбу за народное дело. Ну, а дальше все по сценарию. Любовь прошла, завяли помидоры, а вскоре Анну забрали и влепили 7 лет каторги, которые она и отсидела. Как водится, она решила, что во всех ее бедах виноват именно Савенков. И также вполне разделяла убеждение, что парень-то был стукачком. Разумеется, никаких доказательств у нее не имелось. Но она припомнила множество разных мелочей, которые при определенном освещении выглядели очень двусмысленно. В частности, наплевательское отношение Савенкова к конспирации. На самом деле, ничего странного в этом не было. Главным требованием Азефа к охранке было то, чтобы никого из его ближайшего окружения не трогали. Что понятно. Если всех вокруг гребут, а тебя нет, тут и последний придурок догадается, что дело нечисто. Но какое нам было дело до того, как там обстояло в реальности? Мы ведь неправды доискивались, а дерьмо собирались лить на клиента. Ко всему этому добавили историю побега Савенкова из севастопольской тюрьмы, которая без всяких натяжек выглядела очень странно. Дело было так. В 1906 году он приехал в Севастополь с намерением организовать убийство какого-то большого начальника. Но его арестовали. Времена были суровые, уже существовали столыпинские чрезвычайки, так что его без долгих разговоров приговорили к смерти и на следующий день должны были повесить высоко и коротко. Однако для начала казнь перенесли, а потом он сбежал. Сам Савенков утверждал, что его подельщики подкупили охрану. Это всегда вызывало у меня недоумение. Ведь он был не каким-нибудь карманным воришкой, а одним из самых опасных террористов. Вряд ли в Российской империи все было уж настолько продажно, что невозможно найти было надежную охрану. Да по идее все местное начальство должно было лично ночевать под дверями его камеры. И вообще за пару-тройку дней обеспечить реальный подкуп. В общем, эта история и в самом деле была темной. А при понятно каком освещении выглядела и вовсе нехорошо. Ко всему этому Миша добавил сведения и о деятельности Савенкова после революции. Какие-то его игры с разными коммерческими структурами. В общем, у нас получился образ темного и совершенно бессовестного авантюриста, которого волнует только его собственное благополучие. Брошюру мы накатали в 4 руки и за 3 дня. После этого оставалось лишь сдать нашу писанину в печать. С этим проблем тоже не было. В городе существовало множество мелких типографий, в которых можно было напечатать абсолютно что угодно. Демократия царила совершенно запредельная. Так уж вышло, что в типографию отправился я. Издатель, пожилой мужик, который, кажется, ничему не удивлялся, приняв заказ. Оставалось лишь договориться о цене. Торг в таких местах был уместен. Однако вышло по-другому. Мастер печатного дела стал наискосок просматривать текст. Сначала лениво, потом все более внимательно, а минут через 40 он обратился ко мне. «Вы хотите это издать за свой счет?» «Ну да». «У меня другое предложение. Я заплачу вам 2000, а вы передадите мне все права. Эта книжка будет отлично продаваться». Меня подобное вполне устраивало. Я только выговорил условие, что 100 экземпляров все-таки передадут мне. Работали в типографии быстро, все было готово через 2 недели. Мы через своих знакомых обеспечили, чтобы книга оказалась в редакциях у нужных журналистов и деятелей партии эсеров. И пошло веселье. Шум поднялся даже больше, чем в первую нашу черную пиар-компанию. Дело было даже не в Савенкове и не в наших талантах. Просто как-то с новостями стало не очень. Перемирие с немцами и австрияками было подписано, и начались долгие вялые переговоры. Интереснее было с Турцией. Ей союзники сразу сказали, дескать, мы с Россией намерены мириться, а вы как хотите. Туркам ничего иного не оставалось, как тоже подписать перемирие. А больше особых новостей не имелось. А наш скандальчик развивался уже без нашей подачи. Началась грызня среди эсеров. У них в партии обстановка и так была далека от идеальной. С одной стороны, многие хотели выпереть Савенкова, с другой явно намечался раскол с левой фракцией. Судя по всему, он должен был произойти куда раньше, чем в мое время. Уже сейчас Мария Спиридонова и ее ребята находились в глухой оппозиции. А тут еще полезли личные обиды. В процессе полемики кто-то что-то не так сказал. Я подключился к дискуссии, выступив в «Правде». Мы не считаем приведенные в брошюре факты убедительными и не допускаем мысли, что Савенков является провокатором. Однако давайте задумаемся, а почему такие брошюры появляются? Деятельность боевой организации под руководством провокатора Азефа и в самом деле вызывает много вопросов. Да, они убивали отъявленных реакционеров, которые являлись и нашими врагами. Но если говорить откровенно, такие люди, как Плеве и великий князь Сергей Александрович, были не самыми умными нашими врагами. Они были убиты, возможно, по указанию куда более умных слуг царского режима, которые претендовали на их места. Так на освободившееся место пришел Столыпин, который залил страну кровью рабочих и крестьян. Принесли ли эти теракты пользу революции? Ну и так далее, и в том же духе. Миша в рабочей окраине написал примерно то же самое. Заодно он проехался по произведениям Савенкова, повести «Конь бледный» и роману «То, чего не было», напомнив, что эти произведения уж никак нельзя назвать революционными. Савенкова всегда интересовала не революция, а он в революции. Так что нет ничего удивительного, что после начала войны Савенков занял шовинистическую позицию. У него никогда не было глубоких убеждений. В общем и целом, своего мы добились. Популярность Бориса Викторовича в ПСР упала чуть ли не до нуля.